Том, из последних сил прокричала я, тратя драгоценные запасы кислорода, и он замахал мне в ответ рукой. Кейт, иди сюда, ты должна это увидеть. Разве ты не видишь, что мне сейчас все равно на местную флору и фауну? Проворчала я, все же развернувшись в сторону своего спутника, а высота добивала меня не хуже жары в джунглях Амазонки. Хоть бы это было действительно важным, иначе я за себя не отвечаю. Когда я подошла ближе, то увидела, что Том склонился перед темно-фиолетовым цветком, лепестки которого колыхались на суровом западном ветру с моря. Я резко выдохнула, так как мы в очередной раз просто теряли время. А Том, заметив мою гримасу, сунул палец прямо в центр лепестков, и те вдруг обхватили его и крепко сжали. «Ай!» — воскликнул он, отпрыгнув назад, а цветок успокоился и снова замер. «Это зубастые пионы, Кейт!» А на мою кислую мину Том выразительно добавил. «И они здесь вообще-то не растут, им нужны более теплые и влажные условия, чем высокогорье». Такая информация привела меня в немалое замешательство. О том, щурясь на солнце, принялся смотреть по сторонам. «Но как он мог сюда попасть?» «Ты уверен, что...» «Уверен, Кейт», — отмахнулся он. «Ты видела по дороге сюда хоть один яркий цветок?» Я помотала головой. О том, довольно улыбнувшись, снова принялся рассматривать местность. «То-то же, кто-то специально выращивает их здесь. Они так-то являются ценным сырьем на магическом рынке, причем этот кто-то волшебник». Я продолжала молча стоять на месте, и он обернулся ко мне и протянул. «Если здесь поблизости есть кто-то из магов, то мы просто обязаны найти его. Нам нужен точный путь, а без местного жителя мы будем ходить кругами не меньше недели. Заплатим ему, у меня с собой много денег, а он проведет нас к шахтам. Как ты на это смотришь?» Идея была здравой. О том вдруг схватил меня за руку и потянул в сторону от тупика, в который нас завел компас. «Вон еще один бутон, ветер принес их оттуда. Пойдем, Кейт, я уверен, что нам там помогут». Собрав остатки воли, я пыталась поспеть за Томом, делая жадные вдохи каждый раз, как представлялась возможность. А когда мы вышли на другой луг, гораздо больше первого, то нам, на удивление, действительно попался человек. Высокий мужчина с белоснежными волосами, одетый как типичный местный житель, невозмутимо собирал какие-то сорняки в тряпичную сумку на плече, а заметив нас, выпрямился и повернулся. И от его лица, а точнее, глаз, я распахнула рот, а Том выдохнул. «Черт подери, охренеть!» – подхватила я, а человек напротив, рассмотрев наши лица, вдруг истошно закричал и рванул куда-то в сторону, так и маша беспорядочно руками в воздухе. «Геллерт, подождите!» Но Геллерт Гриндевальд от моего крика, казалось, еще больше ускорил бег, и мне пришлось тоже поднажать, чтобы не упустить его из виду. «Геллерт, а мне вот интересно», вдруг прохрипел на бегу Том, все-таки догнав меня. «А от кого он все-таки убегает? От меня или от тебя?» «Заткнись», прорычала я, тратя последние запасы кислорода на погоню. Но Геллерт вдруг скрылся из виду, прямо в воздухе, и я потрясенно остановилась и принялась осматриваться. Куда он пропал? Том тоже остановился и нахмурился, а затем вдруг скомандовал. «Дай мне глаз ягуара, пожалуйста», — хмыкнула я, порывшись в сумке, и выудила потухший глаз. «Как же он работает? Сейчас покажу», — усмехнулся он, вырвав у меня из рук камень, и тот как по волшебству загорелся зеленым, а перед нами вдруг прямиком из воздуха появился двухэтажный каменный домик, за которым виднелись стеклянные теплицы. «Любой щит, Кейт», — самодовольно протянул Том на мой потрясенный взгляд. «А ты еще не хотела мне помогать добыть его». Но я пропустила его насмешки мимо ушей, решительно шагнула на крыльцо и заколотила кулаками в деревянную дверь. «Геллерт, откройте, нам очень нужна помощь, никого нет дома», — донесся в ответ глухой голос, и я закатила глаза и крикнула. «А кто тогда отвечает?» «Никто», — раздался тот же голос, и я зло выдохнула. «Никто, у вас просто на высоте начались галлюцинации, здесь никого нет». Разъяренно застонав, я снова принялась колотить в дверь, крикнув: «Геллерт, откройте, пожалуйста, нам нужна помощь, мы вас специально не искали, мы правда не знали, что вы тут, вас никто не ищет». Но за дверью была тишина и только, и я от бессилия прислонилась к двери и сползла вниз, на крыльцо. «Да даже Дамблдор бросил ваши поиски и считает, что вы пропали без вести. Мы его видели день назад, он так и сказал. Умоляю, нам просто нужна помощь, мы ходим кругами. Пожалуйста». Захныкав, я еле сдерживала поток слез, устав от всех накопившихся невзгод и трудного подъема, и вдруг дверь чуть поддалась назад, и я тотчас вздрогнула и выпрямилась. А из маленькой щелки показалась светлая голова и бледно-голубой глаз, радужка которого была еле видна, настолько широким был зрачок. «Правда, так и сказал?» «Да», — выдохнула я, с мучением посмотрев в щелку. «Про вас уже все давно забыли, а мы здесь оказались совершенно случайно. Я ищу своего мужа, он где-то здесь». Геллерд же чуть повернулся и недоуменно уставился на полного невозмутимости Тома, а я закатила глаза и проскрипела: «Не этого, Дерка. Я уже 4 года замужем за Дерком Гампом, и кое-кто стер ему память, когда вернулся с того света. Случайно», — вставил Том, и я зло выдохнула, не подумав. «Но теперь мы его ищем, он где-то здесь, правда, мы немного заблудились. Пожалуйста». Снова повернувшись в сторону щелки, я взглядом кота из Шрека посмотрела на Геллерта, и тот вздохнул, а после раздался звон цепочки. «Ладно, проходите, расскажите, что случилось, за чашкой чая». Я не могла поверить своим ушам, но хозяин дома еще немного погремел замками, видимо, у него их было много, и совсем скоро дверь распахнулась перед нами, приглашая внутрь. Том помог мне подняться на ноги, потому что я уже была не способна на такие подвиги, и мы осторожно вошли внутрь домика. Вокруг было уютно. Пусть домик был таким же каменным, как и гостиница, в которой мы ночевали день назад, но выглядел он совершенно по-другому. Мебель была самодельной, деревянной, но какой-то замысловатой, с изгибами и любопытной резьбой. Всюду были небольшие журнальные столики и полочки с фотографиями и маленькими картинами, а над потолком были развешаны пучки всевозможных трав, которые, по всей видимости, росли где-то рядом. А на подоконниках в гостиной и кухне, на кружевных белоснежных салфетках стояли горшки с теми самыми зубастыми пионами всевозможных оттенков, которых мы повстречали ранее. «Проходите, проходите», — послышалось из глубины дома, и мы, аккуратно огибая тут и там расставленную мебель, протиснулись на кухню и сели за массивный стол напротив окна. Геллерд тем временем суетился с чайником, заваривая какой-то ароматно пахнущий травяной сбор. Пионы грелись в лучах совсем не теплого осеннего солнца, впрочем, внутри дома тепла им точно хватало, а к нам на стол вдруг выбежал небольшой серый зверек, похожий на крота, у которого на животе была сумка или карман, как у кенгуру, а нос был похож на утиный. «Ой, какой хорошенький!» — протянула я, погладив животинку по пузику, и тот разлегся на столе и довольно замурчал. «Ах ты ж моя прелесть!» Пока я гладила животное, хозяин дома разложил на столе сервиз и принялся разливать чай. Буквально на секунду я отвлеклась из-за звона чашек, а когда обернулась, то у меня вдруг появилось стойкое ощущение, что чего-то не хватает. «Мои часы!» — воскликнула я, а зверек ловко юркнул в сторону Геллерта. «А боги, мой браслет, мое обручальное кольцо, отдай немедленно, негодник. Кольцо можете не возвращать», — рассмеялся Том, пока я испепеляла взглядом воришку. «Геллерт, это нюхлер, где вы его взяли?» «Выменил у одного контрабандиста на пучок сон травы, всяко веселее, чем одному», — усмехнулся он, а затем строго посмотрел на своего питомца. «Ал, от такой клички мои брови взлетели на лоб». А Том пытался удержать на лице нейтральное выражение, хотя смех из него так и лез через все щели. Нюхлер же состроил жалобную гримасу, даже слезу пустил для пущего эффекта, но украшения я ему оставлять не собиралась, а потому зло сверкнуло глазами. И зверек, испугавшись, видимо, красного блеска, пискнул и прижался к Геллерту. «А вот пугать его не надо, он никому не хотел вредить», — протянул тот, взяв питомца на руки, нежно погладил его по шерстке и осторожно залез в карман на животе. «Надо вернуть, Ал, посмотри, как она злится». Кольцо, браслет и часы один за другим вылезли из маленького кармана на стол, и я поспешила надеть их, пока мои вещи снова не стащили чертовски проворные лапки. А Геллерт еще немного покопался в кармане и вдруг поднял в воздух связку ключей. «Вот они где, а я 2 недели уже их ищу. Ух ты, негодник». Но вместо наказания он достал из хлебницы круглую печенюху и протянул ее нюхлеру, и тот принялся с удовольствием грызть лакомство, позабыв на время даже про ненаглядные драгоценности. Я же сменила гнев на милость, тем более что пропажу мне вернули, и тоже взяла в руки чашку с горячим чаем. «Вот так я и живу», — вдруг протянул Геллерт, и мы дружно на него посмотрели, а он глотнул из своей чашки и посмотрел в окно. «Я не жалуюсь, вы не подумайте, здесь хорошо, людей почти нет, разве что пастухи забредают иногда, так что никто особо не беспокоит. а к высоте я давно привык, Нурмингард тоже был высоко в горах. Мы с Томом переглянулись, и я осторожно сделала первый глоток, а Том, пока не притрагиваясь к чаю, спросил: «Так значит, вы выращиваете зубастые пионы на продажу?» «Да», — кивнул Геллерт, дав еще одну печенюшку Нюхлеру. «Именно так. Я договорился с одним человеком на равнине, не под своим именем, упаси Мерлин. Деньги есть, на жизнь хватает. Я иногда спускаюсь в город у подножия, чтобы купить еду и шерсть альпак, а мебель и одежду делаю сам. Наверное, о такой жизни я и мечтал все эти годы. Тихо, спокойно работа, опять же, не пыльная, хотя и затратная. За домом теплицы, там можно хоть весь день провозиться, пионы, цветы капризные. И прошу заметить, все легально. У меня даже кустика коки здесь нет, она бы и не выросла тут. Можете весь дом обыскать сверху донизу и ничего запрещенного не найдете». Он резко замолчал, а я легко улыбнулась, так как наш старый знакомый действительно выглядел умиротворенным, словно наконец нашел что-то, что давно искал и не мог найти, и обрел покой. Правда, Том моей радости не разделял. Он почему-то склонился над чашкой и принюхивался, а на мой вопросительный взгляд с подозрением посмотрел на Геллерта, на что тот лишь округлил глаза. «Там травы, сам собирал». Том же, проигнорировав эти слова, посмотрел, как я пила из своей чашки, а затем вдруг улыбнулся и золотым кольцом в форме черепа со своего пальца приманил к себе Нюхлера. «Ну-ка попробуй». «Нет», — завопил Геллерт, вскочив из-за стола, и Том сразу же отодвинул от себя чашку, а я поперхнулась и закашлялась. «Катрин, ваш чай не отравлен, не бойтесь». «Спасибо и на этом», — кашляя, выдавила я, а Том вновь зло посмотрел на Геллерта, впрочем, и я обернулась на него, и тот, поджав губы, по-детски распахнул глаза и капризно ответил: «Не люблю, когда мной командуют, да еще и требуют непреложный обед, будто я какой-то воришка с улицы». Том продолжал выразительно смотреть на бывшего узника Нурмингарда и своего бывшего генерала, а я вздохнула. «Геллерт, какой же вы мелочный!» Он еще больше насупился и скрестил руки на груди, а я перевела взгляд на Тома. «А обед зачем?» «Затем, Кейт, чтобы меня в самый неожиданный момент не предали. И как в воду глядел, верить этому проходимцу совершенно точно нельзя. Кто еще здесь проходимец, прошу заметить?» Гордо выпрямил спину Геллерт, и я взмахнула руками и крикнула: «Все-все, хватит, ты тоже мелочный, Том. Между прочим, Катрин, я до сих пор не могу понять, как вы здесь оказались вместе». Я повернулась к Геллерту, и он, гипнотизируя взглядом разных глаз, пояснил: «То есть я правильно понял, что Том стер память вашему мужу, чтобы занять его место, и вы после этого еще и защищаете его? Удивлен, что вы сами не подсыпали ему что-нибудь или не придушили во сне». Теперь была моя очередь изумленно смотреть в ответ, поскольку как бы я ни злилась на своего бывшего мужа, но вот мысли о мести у меня почему-то не было от слова совсем. Наверное, это именно Слизерин с самого начала убедил меня, что она не принесет ничего хорошего, и я, цитируя его слова, протянула: «А что, месть поможет мне найти Дерка?» Геллерт неопределенно покачал головой, и я вздохнула. «Вот видите, правильно тогда сказал Салазар, вместо того, чтобы тратить силы на бессмысленные распри, лучше сосредоточиться на поисках. А что, многоуважаемый прадед тоже простил нерадивого внука. Помнится, он был крайне зол одно время». Том на это гордо выпрямился и усмехнулся, и Геллерт хмыкнул. «Ясно все, ищешь правильную дорожку и красуешься перед женщиной, которую так глупо потерял». Но прежде, чем Том успел открыть рот, он добавил: «Если хочешь чай, то заваривай сам в другую чашку, чайник на столе. Пейте, Катрин, эти травки хорошо помогают от высотной болезни, пара чашек, и голова перестанет болеть, и дышать будет легче». Я медленно закивала и отпила еще немного, так как сбор действительно был вкусным. Геллерт вернулся на свое место и протянул Нюхлеру третью печенюху, а Том направился к кухонному гарнитуру, чтобы налить себе свежий проверенный чай. Один лишь Нюхлер по кличке Ал был доволен жизнью и с аппетитом уплетал печенье, и сквозь тихий треск до меня донеслось: «Так что все-таки здесь забыл ваш мистер Гамп? Он ищет что-то конкретное?» «Он ищет Аликанта», вздохнула я, и на небольшой домик вдруг раздался громкий хриплый смех. Том к тому времени уже налил себе чай и сел обратно за стол, и мы одновременно с тревогой переглянулись, а Геллерт, согнувшись пополам, прохрипел сквозь смех: «Аликанта, он ищет Аликанта». «Да это сказки», чуть успокоившись, проговорил он мне в лицо, и я вздрогнула от его безумного взгляда. «Сказки. Я живу здесь 5-й год, и никакой золотоперой птицы ни разу не видел. Не видел, вы меня слышите. Так что, кроме проблем на свою голову и горной болезни, вы ничего здесь не найдете. Но Дерек верит в нее. Он верит, а значит, будет искать. А я хочу найти его, а не эту дурацкую птицу. Геллерт, а вы знаете, где здесь находятся шахты, в которых добывают золото?» «Знаю», — задумчиво откликнулся Геллерт, но, заметив мой умоляющий жалобный взгляд, тут же воскликнул: «Нет, нет и нет, до туда идти 3 дня в лучшем случае. Нет, мои пионы», — добавил он с некоторой виной, — «они совсем зачахнут. Ну так заколдуйте их, вы же волшебник», — взвыла я. «Без вас мы никогда не доберемся до этих шахт. Пожалуйста». «Вообще-то, доберемся», — вдруг вставил Том, и я метнула в него крайне злой взгляд. «Но не так быстро, как с вами», — мигом поправился он, а я продолжила жалобно смотреть на Геллерта. «Вы же добряк в душе, я это знаю. Пожалуйста, помогите нам. Что бы про вас не говорили до этого, но я верю, что вы способны на по-настоящему добрые дела. Я очень люблю своего мужа и очень сильно хочу найти его». Несколько минут точно стояла напряженная тишина, и вдруг Геллерт хлопнул по столу и воскликнул: «А, ладно, была не была». А на мой вопросительно удивленный взгляд легко улыбнулся: «Не каждый день на тебя смотрит, как на героя. От такого взгляда хочется на самом деле быть им». Том тихо усмехнулся, и Геллерт кинул в него недовольный взгляд и ворчливо проговорил: «Я помогаю ей, а не тебе». «Так я тоже помогаю, Кейт», — хмыкнул Том, невозмутимо попивая чай. «И я не против других помощников, веселее будет». Я же облегченно выдохнула, ведь с Геллертом мы точно найдем путь и выйдем к шахтам. А он убрал все со стола с помощью магии и проговорил: «Я приготовлю вам гостевые комнаты наверху, сегодня отдыхаем, а завтра отправимся в путь. И пейте чай, от него сразу станет легче, и дорога будет не такой тяжелой». Я с благодарностью посмотрела на хозяина дома за такое щедрое гостеприимство, а Том отставил пустую чашку и встал из-за стола. «Пожалуй, я посплю в своей палатке, целее буду». Геллерт выразительно поджал губы, а я, сдерживая смешок, тоже поднялась на ноги и парировала: «А я останусь здесь, мне переживать ни за что». «Спасибо», — кивнула я Геллерту, и тот снова расплылся в довольной улыбке, радуясь тому, что к старости лет смог кому-то пригодиться. А я радовалась, что цель добраться до шахты и найти Дерека стала намного реальнее, чем казалось поначалу. По поводу горной или высотной болезни, такая действительно есть, это не моя выдумка. Вот здесь можете почитать о ней подробнее. https://www.krasotaimedicina.rudisiasis-заболевания-пулмонолога-altitude-sitsknes. Обожаю этот сайт. Думаю, все, кто учится в меде, оценит его мощь. Глава 7. Тиауанака. Травки в чае в самом деле обладали целебными свойствами, и голова после полноценного сна совершенно перестала болеть. Да и спать в мягкой теплой кровати было куда лучше, чем в холодной палатке с угрозой проснуться в обнимку с одним нахалом. И мы, плотно перекусив и взяв Нюхлера с собой, а он же чуял золото за версту, отправились к золотоносным шахтам. Наш проводник действительно знал тайные тропки, невидимые обычному глазу, и уверенно вел нас по сухим горным лугам и промерзшей за ночь почве. Ночью было так холодно, что даже вода в ручьях и то замерзала, превращаясь в ледяные полосы, и только к обеду худо-бедно оттаивала. По дороге мне не раз и не два попались упитанные зверьки, похожие на кроликов. Том потом сообщил, что это вискаши и совсем маленькие ушастые мыши. Они тоже были пищей пум и лисиц, и те и другие тоже нам изредка да попадались, пусть и опасности для человека они особой не представляли, особенно для троих. Гораздо опаснее было сорваться в пропасть или словить острый приступ высотной болезни от слишком резкого подъема, или замерзнуть насмерть, но теплые свитера и заклинания спасали нас и от этой участи. Поначалу шли молча, каждый думая о чем-то своем, но когда мы подошли к очередному ущелью, вдруг послышался протяжный вой ветра, и Геллерт приложил ладонь к уху и шепотом протянул: «Слышите, это ветер говорит с нами». «И что он сказал?» — смутившись, протянула я, и Геллерт вдруг пожал плечами и кинул: «Не знаю, я не понимаю его язык». И как ни в чем не бывало пошел дальше, а я с широко распахнутыми глазами повернулась к тому, и тот тихо рассмеялся моей выразительной гримасе. «Да, Кейт, ты даже не представляешь, какой интересной будет дорога с этим проводником. А он, между прочим, 2 месяца прожил в моем доме, представляешь? «Бедненький, весь истрадался», — хмыкнула я, немного отойдя от слов про ветер. Атом красноречиво посмотрел на меня и невозмутимо зашагал следом за Геллертом. Несмотря на всю чудаковатость одного из величайших магов столетия, он, несомненно, являлся ценным источником информации, причем такой, какую я, наверное, не получу даже от профессора Дамблдора. А у меня на душе в последнее время был один весьма чувствительный груз, который хотелось хотя бы чуть-чуть облегчить. Постепенно догнав Тома и Геллерта, которые, идя вместе, сохраняли между собой определенную дистанцию, я прибилась поближе к последнему и как бы невзначай спросила: «Геллерт, а вы знаете что-нибудь о других некромантах?» Он удивленно посмотрел на меня, и его глаза, казалось, стали еще более разными, и я, глубоко вдохнув, смущенно добавила: «Бёрки же были не единственным родом, насколько я понимаю, в Европе тоже кто-то точно был. На самом деле, к началу 20 века в Европе, считая Англию, было всего две семьи с такими способностями, Бёрки и Фаусты». Услышав знакомую фамилию, я так и распахнула глаза, а Геллерт небрежно махнул рукой: «Хотя про Фаустов можно забыть, их род сгинул». Вдруг он остановился и задумчиво приложил два пальца к подбородку, а я от резкой остановки чуть не споткнулась о камень, если бы меня вовремя не подхватили. «Правда, скажи, что чей-то род сгинул, и из кустов тотчас выскочит исчезнувший наследничек». У меня внутри все похолодело, так как мертвые Сталин и драконы, сжигающие Лондон, отлично вписывались в похождения еще одного сильного потомственного некроманта, но Геллерт снова махнул рукой и зашагал дальше. «Но Фаусты точно не вернутся, я в этом уверен. Вы были знакомы?» — осторожно поинтересовалась я, догнав нашего проводника, и тот нехотя ответил: «Да шапочно, виделись пару раз», и ускорил шаг, словно намекая, что ему эта тема была неприятна, хотя с чего бы вдруг. И я все же догнала его, с большим трудом. Правда, и он, заметив явный интерес в моих глазах, нехотя проговорил: «В 20-м году был пожар, семья сгорела, как и твои. Такие семьи вынуждены были проводить близкородственные браки, иначе способность бы выродилась, и у каждого от этого появлялись ХМ-особенности». Я еще больше запуталась, и мне прилетело. «Бёрки славились своей жестокостью, об этом ходили легенды. Твоя семья сгорела случайно, я более чем уверен в этом, а вот Фаусты. Забыл, как же называют человека, который имеет нездоровое увлечение огнем? Пироман», — подсказала я, и Геллерт оживленно закивал. «Да-да, именно, у них в роду частенько появлялись пироманы. Если покопаться в их родословной, то почти в каждом поколении можно было найти человека, который сидел в тюрьме за поджог, или кого-то сжег, или сгорел сам. Огонь доставлял им какое-то извращенное удовольствие, никогда этого не понимал. Бёрки были богатой семьей, хоть и садистами, а вот Фаусты к началу века растратили почти все свое состояние и были вынуждены жить в обычном деревянном доме в какой-то забытой дьяволом деревне. И однажды ночью дом сгорел дотла вместе с двумя маленькими детьми. Это все, что я знаю». Том услышал вторую половину нашего разговора и вопросительно взглянул на меня, когда Геллерт ушел вперед, но я молча помотала головой. «Мы уже обсуждали наши галлюцинации во время приема айуаски, но они никак не давали мне покоя. Перед глазами снова пронеслось драконье пламя, сжигающее дотла Лондон, и мне очень не нравилось, что перед этим звучала фамилия Фауст, особенно после того, что я только что услышала. Меня спас из огня домовой эльф, возможно, что и маленьких Фаустов кто-то спрятал. Их мать, или отец, или домашний питомец, вы сказали, двое маленьких детей». Я побежала за Геллертом, чтобы получить еще немного деталей, и тот с гримасой повернулся ко мне. «Это были девочки?» «Нет, два мальчика. Одному было 5 лет, а второму, кажется, 3. Я говорю, что видел их всего 2 раза, так что... Но их же мог кто-то спасти и отправить в приют, как и меня». Не сдавалась я, но Геллерт категорично помотал головой. «Нет, это исключено. Архивы Дурмстранга не обмануть, как ваши, и если бы кто-то из Фаустов выжил, то его обязательно зачислили бы в школу под настоящей фамилией. Там этим занимаются не люди, а, впрочем, неважно», — спешно поправился он, заметив мой крайне удивленный взгляд. «Одно могу сказать точно: не в 25-м, не в 28-м, а в Дурмстранге учатся с 10 лет, не было ни одного Фауста среди первокурсников. И слава Мерлину!» — вдруг вздохнул Геллерт. «Не хватало нам еще одной нестабильной семейки, хватит и ваших разборок, Бёрки слизерины. Я на это выразительно скривилась, хотя доля истины здесь тоже была. Это же именно наша семья развязала по сути гражданскую войну 4 года назад. Только вот меня очень насторожило, что наш крайне скользкий друг так хорошо орудовал датами, прекрасно помня, кто когда родился и когда должен был поступить в школу. Да и время было такое, 20-е годы, когда террор Гриндевальда в Европе только набирал обороты. Возможно, Геллерт искал себе сильных союзников, а Фаусты отказались и за это поплатились, хотя с чего им отказываться, если род обнищал, а Гриндевальд в то время точно обладал средствами, чтобы поправить их положение. Вопросов было много, как и несостыковок, но раньше времени беспокоиться обо всем этом было глупо, тем более что я просто могла услышать раньше эту фамилию где-нибудь, она была довольно известной, и не обязательно связана с некромантами. В общем, из Геллерта ничего точно уже было не вытянуть, и я отложила этот вопрос в дальний ящик с надеждой, что больше никогда к нему не притронусь, и мы продолжили подниматься выше, к золотоносным шахтам. Привалы приходилось устраивать довольно часто. Мы с Томом, хоть и выпили целебного чая, но все равно чувствовали нараставшую высоту, а от недостатка кислорода силы тратились намного быстрее. Геллерт тоже рационально подходил к подъему, поэтому отдыхал вместе с нами, пусть к высоте уже вроде как и привык за долгие годы проживания здесь. Один лишь Нюхлерал был доволен жизнью и вкусняшками, которые припас для него хозяин, а таких в его, казалось бы, небольшой наплечной сумке, похожей на мою, было немало. После разговора о Фаустах беседа не клеилась, и каждый шел сам по себе, думая о чем-то своем. Поначалу я рассматривала местность вокруг. Коричнево-серый камень, пронзительное нежно-голубое небо, до которого можно было достать рукой, настолько оно было близко, и желтая равнина где-то вдалеке, на которой жило куда больше людей, чем здесь. С утра с моря пришел туман. Он густым белым облаком прошелся над пустыней и принялся подниматься в горы, но на нашем уровне как-то незаметно рассеялся. Туч не было, как и редких облаков, лишь солнце и холод. Животные с набором высоты тоже редели, и постепенно мы оставались совсем одни. Ближе к обеду, когда я устал от однообразия окружающего вида, а именно голых камней и скудных лугов, на ум начали приходить воспоминания о прожитых счастливых годах, о дне рождения Томми и как он родился буквально за 4 часа рано утром, что я даже с кровати встать не успела, благо что Дерек именно в тот день решил остаться у нас на ночь в гостиной на диване и принял роды, как квалифицированный целитель. Написать ему я бы точно не успела, настолько сильные у меня начались схватки сразу после глубокого сна. Потом в сознании всплыло счастливое лицо Тины, когда я через 4 месяца после родов перешагнула порог целительской рука об руку с Дерком, и нам все аплодировали, как героям. Конечно, я бы была безумно рада видеть сидевшего на диване Аба с его необъятной кружкой и широкой улыбкой, но он там все равно был. Точнее, его портрет во весь рост, который повесили над его любимым диваном. И он радовался не меньше всех остальных, а мое сердце было переполнено радостью, что все было не зря. Первый день Тессы в обычной школе, первые шаги Томми и первые слова наши семейные посиделки в гиппогрифе и увлекательные рассказы Салазара у камина о его прошлых приключениях. Удивительно, у меня наконец была самая обычная жизнь, со своими хлопотами и тяготами, но именно ей я была рада больше всего на свете, что у меня наконец все стало налаживаться. Правда, на воспоминания о второй свадьбе моя улыбка чуть померкла. Нет, это по-прежнему был самый счастливый день в моей жизни, не считая тех, когда родились мои дети и Дерек сделал мне предложение, но из-за меня он пожертвовал своей семьей, настоящей семьей, что не могло меня не огорчать. Его мать и по совместительству моя двоюродная бабушка, узнав всю подноготную о нашем романе, а об этом постепенно стало известно всем, да и не стал бы Дерек врать родителям, была резко против нашей свадьбы. Конечно, Дерек был уже достаточно взрослым, чтобы не идти на поводу у родителей, их благословение было чисто формальным, но мне ее реакция очень не понравилась. Отец Дерека отреагировал спокойнее, он и сам по себе был человеком тихим и неконфликтным, но было понятно, что именно в этом вопросе он займет сторону жены. Вообще-то, мои родственники, а именно Салазар и Морган, тоже не горели восторгом, когда узнали, за кого я собралась замуж, но они хотя бы делали вид, что все в порядке, а тут, родные родители, и такое непонимание. И постепенно мой муж стал видеться с родителями все реже, хотя я вроде как была не против сходить в гости к бабушке и дедушке, Правда, если смотреть с точки зрения родословной, мои дети были им двоюродными правнуками, то есть в какой-то степени даже родными. Но ситуацию в целом это не улучшило. За три прошедших года мы, дай бог, обменялись дюжиной слов, включая чисто формальные поздравления с Рождеством и днем рождения. Вспомнив тонкие поджатые губы и осуждающий взгляд миссис Эвредики Гамп в церкви, где проходило венчание, я непроизвольно тяжело вздохнула, и это не ускользнуло от Тома. «Устала, Кейт?» «Нет», — тотчас помотала головой я, прогоняя неприятные мысли прочь, а затем изобразила бодрость и зашагала чуть быстрее. Том же внимательно присмотрелся ко мне, сделал какие-то выводы и ускорил шаг, и мне в спину донеслось: «И о чем ты тогда думала? У тебя такое лицо, будто ты проглотила пол лимона, не меньше». «Это не важно», — кинула я через плечо, а когда он поравнялся со мной, то ехидно добавила: «А ты о чем думаешь? Что-то вид у тебя тоже какой-то кислый». «Что, холодная ночь в палатке дает о себе знать?» «Нет, Кейт, под двумя одеялами и в одежде оказалось на удивление тепло, а мысль, что ты так переживаешь за меня, будет греть еще сильнее», — рассмеялся Том, помогая мне перешагнуть через большую расщелину прямо посередине тропинки. Я выразительно посмотрела на него, а он перепрыгнул препятствие и устало вздохнул. «У меня просто уже второй день из головы не выходит, а часто у вас так начиналось утро». Я не сразу поняла, что же он имел в виду, но когда поняла, из моей груди вырвался хриплый смех, похожий на карканье полуживого ворона, и даже Геллерт обернулся, чтобы самостоятельно убедиться в источнике подозрительного звука. «Эй, с вами все в порядке?» «В полном», — крикнула я, смахнув с глаз слезы, и чуть слышно процедила: «А тебе не кажется, что тебя это никак не касается?» «Вообще-то, еще как касается», — также процедил Том, шагая вровень, чтобы не тратить силы на громкий разговор. «Что-то я не припомню, чтобы ты была такой смелой, когда в постели рядом был я. Дал бы ты мне побыть смелой», закатив глаза, хмыкнула я, и мне в ответ прилетело возмущенно: «Дал, еще как бы дал. Мы даже можем провести эксперимент, если так сильно сомневаешься сегодня ночью». Я повернулась и снова выразительно посмотрела на него, а он как ни в чем не бывало прошептал, чуть ближе наклонившись ко мне: «Я могу уступить свою палатку Геллерту, а самому остаться у тебя. Клянусь, я поддержу любую твою задумку». Теперь была его очередь красноречиво смотреть мне в глаза, и я не выдержала и вновь рассмеялась, правда, уже не так громко. «Лучше я приглашу Геллерта к себе в палатку, а ты спи в своей и не переживай, что со мной может что-то случиться. С самым сильным магом 20 века я точно не пропаду». «С одним из самых сильных», — высокомерно поправил меня Том, и я поджала губы в ответ, чтобы удержать смех. «Но с этим проходимцем я тебя одну в палатке не оставлю, даже не мечтай, ты его совсем не знаешь». «Как и тебя», не удержавшись, все-таки хмыкнула я. «Но почему-то ему я верю намного больше, чем тебе». «Очень даже зря», — крикнул он мне вслед, когда я кинулась догонять ушедшего вперед Геллерта. Что ж, тяжелые думы одного из проходимцев немного разбавили скучную на события дорогу, но к вечеру я была вся в мыле. Если честно, даже есть не хотелось, аппетит пропал напрочь, а голова стала снова гудеть, не сильно, но чувствительно. И вот тогда-то и встал вопрос о ночлеге, решить который на поверку оказалось не так-то просто. «Не думаю, что спать в отдельных палатках, здравая мысль, с кем-то может случиться беда, места безлюдные и опасные, а мы даже не узнаем об этом», — первым протянул Геллерт, когда заметил, что Том начал раскладывать сразу две палатки, свою и мою. И тот сразу недовольно возразил: «Я не дам вам спать вместе, даже не мечтайте». Я устало закатила глаза, так как мне уже было все равно, где спать, лишь бы в моей кровати никого не было. А Том на мой злой взгляд скрестил руки на груди и еще более раздраженно добавил: «И с ним я тоже спать не буду и одну тебя не оставлю, Кейт. А в наших палатках всего две комнаты в каждой. И что-то мне подсказывает, что ты тоже не горишь желанием спать в одной комнате со мной». «Я тоже не собираюсь спать с ним в одной комнате. Он задушит меня ночью подушкой и даже глазом не моргнет», — обиженно воскликнул Геллерт, так и метая молнии в сторону Тома. «Детский сад», — зло выдохнула я и взмахнула палочкой, отчего одна полусобранная палатка выпрямилась, превратившись в убежище. Быстро проникнув внутрь, я осмотрелась и зажгла свет, а за мной прошли и мужчины. «Если вам двоим так принципиально спать порознь, то занимайте комнаты, а я посплю на кухне в спальнике. Мне все равно, я с ног валюсь». Без сил упав в мягкое кресло в гостиной, где диван раскладывался в отдельную кровать, я зажмурила глаза и расслабила тело, а вокруг неожиданно образовалась какая-то необъяснимая тишина, ведь я ждала продолжения жарких разборок между двумя упрямыми темными магами. Приложив холодные пальцы к пульсирующим вискам, я открыла глаза, а Том и Геллерт, стоявшие аккурат напротив меня, как-то странно переглянулись. «Кейт, я», — первым подал голос Том, но Геллерт вдруг молча взмахнул палочкой, и в прихожей, как раз между двумя комнатами, появился довольно просторный гамак, подвешенный прямо к потолку. «Я посплю здесь, Кэтрин, ваши кровати и диваны для меня слишком мягкие. Мне просто нужно отдельное место, чтобы знать, что с вами все в порядке». «Спасибо», — благодарно выдохнула я, с трудом поднявшись на ноги. «Я знала, что вы умнее своего последователя. Я принесу вам одеяло потеплее». Геллерт тепло улыбнулся мне в ответ, а я уже повернулась в сторону своей комнаты, как Том воскликнул: «А я приготовлю ужин. Я не буду есть приготовленную тобой еду, даже не мечтай. Хочешь отыграться за тот чай? Это вы первым начали. У меня даже мысли не было подсыпать вам в еду яд. Тем более, что ее буду есть и я, и Кейт. Вот еще на такую глупость хорошие продукты переводить. Да-да, можешь не рассказывать мне, как травить людей на глазах у всех, да еще и еду не испортить. Меня в этом деле будет трудно чем-то удивить». «Вы удивитесь, если перестанете судить о людях по себе, Геллерт. Господин Гриндевальд, ты моложе меня почти в три раза, парень. Где твои манеры? Хотя бы сейчас, после своего провала и воскрешения, научись вести себя прилично». Мышцы лица на моем лице так и поползли вниз, складываясь в страдальческую гримасу, но только я обернулась, как двое спорщиков снова замолчали, словно набрав в рот воды. Эмпирически уяснив, что проще было выстраивать конструктивный диалог с Геллертом, учитывая к тому же наши с Томом личные разногласия, я не мигая посмотрела в его такие разные глаза, и тот резко выдохнул. «Ладно, но я буду тщательно следить за процессом». Не выдержав, я покачала головой, а он вдруг подошел ко мне и заботливо положил руку на плечо. «Кэтрин, вам опять плохо? У вас землистый цвет лица. Идите, подышите свежим воздухом на улице, закаты в горах, это поразительное зрелище. А когда будет готов ужин, мы вас позовем. И не переживайте, мы постараемся обойтись без дуэли. Здесь слишком мало места для нее, особенно на кухне». «Я не хочу есть, я хочу спать», — устало прошептала я, проигнорировав его последние слова, и Геллерт чуть сильнее сжал мое плечо и тихо возразил: «Кэтрин, от голодовки вам станет только хуже, надо поесть. Идите на улицу, проветритесь, уверяю вас, вам станет легче». Сил сопротивляться совершенно не было, тем более что человек рядом со мной прожил не один год в горах и знал, что говорил. Поэтому, еле сходив в комнату за одеялом и подушками, я поплелась на выход, а Том и Геллерт остались готовить ужин, не доверяя друг другу ни в одной вещи. Закат действительно был потрясающим. Бледная разреженная синева, на которой не было ни одного намека на облачко, постепенно сменялась бездонной чернотой, а кроваво-красный солнечный диск тонул вдалеке в темном неукротимом океане, облизывавшем пустынное побережье Солончака, а за моей спиной одна за другой зажигались тысячи звезд, разбрызганных на небосводе. Несмотря на крадущийся мороз, я неподвижно сидела на холодном камне и смотрела в одну точку перед собой, и темнота совершенно незаметно окутала все вокруг, словно одеяло. «Вот, Кэтрин, выпейте, вам станет лучше». Геллерт незаметно подкрался ко мне, и я вздрогнула от его тихого и, в общем-то, спокойного голоса, а затем вымученно улыбнулась и с благодарностью приняла большую кружку с травяным чаем, которым меня поили еще вчера, а рядом в воздухе завис поднос с незатейливым ужином: жареные колбаски и печеный картофель с консервированными грибами. После согревающего чая я действительно чуть оттаяла и была готова съесть что-нибудь существенное. Потянувшись к подносу, я положила его на колени, поставила на него кружку и отломила кусочек неплохо пахнущей еды, но вилка выпала из моих рук прежде, чем я положила кусок картофеля в рот. «Что это?» Геллерт мигом всполошился, правда, проследив за моим взглядом, расплылся в странной улыбке. «А-а, это, моя милая Кэтрин, ла луз дель динера или свет денег. Местные верят, что оно указывает на то место, где лежит золото. Знаете, я однажды разговаривал с одним пастухом, и он поделился со мной интересной историей. Как-то раз в темноте примерно на такой же высоте он увидел подобный свет и положил туда веточку. Говорят, что ночью свет лучше не трогать, так как под ним может быть пропасть дьявола. Так вот, а наутро он решил там порыться и нашел неглубоко под землей горшок с золотыми монетами. Вы представляете, это действительно было невероятно, и я, подняв с земли вилку, повернулась к Геллерту, а тот очистил столовый прибор с помощью магии и посмотрел вдаль, на синевато-белое свечение, местами змеившееся в черноте по горному склону, а где-то похожие на столб или замысловатое дерево. Я сам не раз и не два видел этот свет, но искать сокровища не стал. Но не успело с моих губ слететь закономерное «почему», как Геллерт сам ответил на так и не прозвучавший вопрос. «Люди пропадают, Кэтрин. Много людей. Кто-то действительно находит благодаря свечению золота или самородки, а кто-то – только погибель. Не думайте, что я боюсь смерти. Это не так, просто в моем возрасте начинаешь задумываться о других вещах, нежели о легкой наживе или поиске приключений. Я наконец нашел дом, мне там хорошо, и покидать его больше нет необходимости». Он вздохнул и обнял себя руками, а я в очередной раз прониклась благодарностью к человеку рядом, ведь он все-таки покинул дом, пусть и ненадолго, чтобы проводить нас до шахт. Но Геллерт быстро пришел в себя и с каким-то укором посмотрел на так и нетронутую мной еду. «Ешьте, Кэтрин, вам надо набраться сил, а Элла Луздельдинера не думайте вовсе. Оно не сулит ничего хорошего и ничего плохого. Оно просто есть, как звезды и солнце, и море». И, встав на ноги, ушел обратно в палатку, напевая себе под нос до боли знакомую песенку, которую я уже недавно слышала, причем в таком же виде, то есть бормотании. Но вот от кого, еда медленно таяла у меня в тарелке, а пальцы леденели от трескучего мороза. Но не успела я доесть и подняться с камня, к которому будто примерзла, как из палатки выглянул Том. Оглядевшись, он заметил меня и быстро зашагал именно в мою сторону, а после сел на то самое место, где до этого сидел Геллерт. «О, смотри, Кейт, Элла Луздельдинера!» — воскликнул он, указав рукой на те самые огни, на которые я пялилась до этого час минимум, и я криво усмехнулась. «Я видел его однажды, когда был в Боливии, а ты знала, что они указывают на место, где лежит золото?» Быстро перебила я, и Том демонстративно закатил глаза, догадавшись, кто же его опередил. А я посмотрела на бледно-синий столб и, вспомнив слова Геллерта, прошептала: «А ты бы стал искать сокровище, на которое они указывают?» Он задумчиво взглянул на тот же столб и вдруг медленно помотал головой из стороны в сторону, что, честно говоря, немало удивило меня. Это Геллерту в этом году должно было исполниться 78 лет, если он был ровесником Дамблдора, и желание осесть дома и заняться садоводством в таком возрасте было вполне объяснимо, особенно учитывая его непростой анамнез. Две кампании по захвату мира и десяток лет в одиночной камере в тюрьме. А вот у Тома еще сидело шило в одном месте, и его недавняя выходка с глазом ягуара только лишний раз подтверждала это. Но Том на мое искреннее недоумение лишь легко улыбнулся и вздохнул. «Кейт, если бы мне вдруг срочно потребовались деньги, то я лучше бы ограбил и убил такого толстосума, как Гарольд Фаули, и изобразил бы несчастный случай, чем стал искать сокровища, на которые указывают Элла Луздельдинера. Среди индейцев кечуа ходят легенды о несметных богатствах, которые инки спрятали в горах, но о них почти ничего не известно. Я имею в виду инков. А когда ты многого не знаешь, то лучше не лезть на рожон, целее будешь». Я на такие слова распахнула глаза, а он тихо рассмеялся и добавил: «У меня просто нехорошие предчувствия, вот и все. А я привык доверять своей интуиции. Когда нас схватили амазонки, я чувствовал, что мы сможем удрать с камнем, поэтому и пошел на риск. Но сейчас нет. Интуиция подсказывает, что даже если мы найдем сокровища, то цена за них будет слишком высока. Они того не стоят». Том замолчал и снова уставился вдаль, а я остатками мозгов пыталась осознать услышанное. И с моих губ слетел шепот: «А 4 года назад Том повернулся ко мне, и я, прокашлившись, чуть громче продолжила: что говорила твоя интуиция 4 года назад, когда ты решил воевать против меня?» На его четко очерченных губах вдруг проступила горечь, несмотря на то, что они изогнулись в улыбку. «Ничего хорошего, Кейт, но я ее в тот раз почему-то не послушал, как и ни одну другую женщину за свою жизнь, и очень дорого поплатился за это. Но поверь мне, я умею учиться на своих ошибках, чтобы ты обо мне не думала». С этими словами он встал на ноги и протянул мне руку, и я, перехватив задубевшими пальцами под нос, приняла помощь. «Я достал из своей палатки одеяло, дать тебе одно, Мороз крепчает. Спасибо, у меня в шкафу лежит два теплых, мне хватит, вежливо отказалась я, и каждое мое прерывистое слово сопровождалось белоснежным облачком. Спокойной ночи. Проникнув внутрь палатки, я на цыпочках прокралась мимо спавшего в гамаке Геллерта, на груди у которого свернулся Нюхлер, и их мирное сопение вызывало лишь умиление и улыбку. Том же незаметно забрал у меня посуду и понес на кухню, и в темноте раздался едва слышный шепот. «Спокойной ночи, Кейт», который прозвучал удивительно тепло по сравнению с температурой снаружи. «Да, я наконец поняла, как же мы с Томом выглядели со стороны для всех окружающих. Теперь, когда он перестал быть всемогущим темным лордом, ему приходилось иначе взаимодействовать с людьми, обращаясь к дипломатии, а не к угрозам и запугиванию, а некоторые, читай, почти все, имели на него старые обиды и пару зубов. Я ладно, я уже выпустила пар и заодно прокляла его, хотя сильно сомневалась в том, что мое проклятие относительно скелетов сбудется, если я их не создам сама, конечно, а вот наш случайно встреченный старый знакомый даже не собирался менять гнев на милость и забыть старые обиды. Правда, на следующий день все было относительно неплохо. Мальчики дружно договорились не ругаться при мне, прекрасно видя, что с каждым метром я чувствовала себя все хуже и хуже, и от их споров у меня только сильнее начинала болеть голова. С Томом я тоже как-то незаметно перестала ругаться, ведь сил и так осталось немного, и тратить их на ссоры точно было глупо. И мы опять полдня шли молча, сберегая драгоценный кислород, которого становилось все меньше. А ближе к обеду я вдруг увидела вдалеке странную прямоугольную пещеру. «Это шахты», — прохрипела я, из последних сил рванув вперед, но Геллерт схватил меня за руку, не пуская дальше, и помотал головой, хмуро смотря на странный вход. «Нет, это не они, до них еще полтора дня пути, да и рядом всегда много людей. Кто оставит золото без присмотра? Пойдемте, это плохое место для привала, нужно пройти дальше». Я не знала, чем отличалось плохое место для привала от хорошего, по мнению Геллерта, но я всецело ему доверяла, тем более что без нужды спускаться под землю желания не было абсолютно. Том тоже с подозрением взглянул на вход в темную пещеру и зашагал дальше, как вдруг в воздухе раздался крик: «Ал, ал, куда ты, негодник? А ну, воротай назад, воротай, кому я сказал? Что за непутевое зверье, акция?» Только мы отошли от пещеры, как проворный Нюхлер резво выскочил из-за пазухи хозяина и побежал как раз туда, и даже приманивающие чары почему-то не возымели толк. «Что за чертовщина?» — выругался Геллерт, побежав за своим домашним любимцем, к которому, очевидно, сильно привязался за годы одиночества, а мы с Томом побежали за ним, тяжело вдыхая разреженный воздух. И причина бездействия магии сразу стала ясна: не успели мы пройти вглубь 3 метров, тоннель перекрывала идеально гладкая стена, причем она была настолько хорошо отполирована, что можно было рассмотреть размытое отражение как в зеркале. «Как он туда пролез?» — протянул Том, приглядевшись к плите, и у ее подножия мы заметили совсем крохотную трещину, в которую мелкий зверек вполне мог пролезть. А вот мы, точно нет, впрочем, неважно. И замахнулся волшебной палочкой, но Геллерт вдруг схватил его за руку, испортив чары. «Не делай этого, парень», — процедил он, и Том недоуменно посмотрел в ответ, на что Геллерт вкрадчиво прошептал: «Ты собрался взорвать плиту, и я по-хорошему тебе говорю, не делай этого, ты не знаешь, что за ней, а потому и хозяйничать здесь не надо, мало кто этому обрадуется». «Откуда вы?» — нахмурился Том, но Геллерт только хмыкнул в ответ: «Что еще от тебя ждать?» А после самостоятельно взмахнул палочкой, но очень плавно, и прошептал: «Карпе ретрактум». Удивительно, но плита медленно отъехала в сторону, словно дверь на петлях, а на нас пахнуло сыростью и резким запахом плесени, что я не выдержала и закашлялась. Том тоже приложил руку ко рту, а когда Геллерт зажег палочку и первым шагнул в туннель, Том схватил меня за локоть и прошептал: «Кейт, ты правда хочешь пойти туда?» Я вопросительно взглянула в багровые глаза, а он еще тише добавил: «У меня очень нехорошее предчувствие, что мы потеряем кучу времени, и твой гамп опять куда-нибудь исчезнет. Подумай хорошенько, чем нам обойдутся поиски этой бесполезной зверюшки». Я тяжело вздохнула, так как Том был в какой-то степени прав, и тут за спиной раздался возмущенный шепот: «Ал не бесполезный, и я без него никуда не уйду. Можете идти к шахтам, если хотите, но я сначала найду своего друга». И Геллерт гордо отвернулся от нас и зашагал вглубь тоннеля, Айя поджала губы и с мукой взглянула на Тома. «Если мы пойдем вместе, то быстрее найдем. Алый продолжим идти к шахтам. Мы вдвоем заблудимся, Том, и точно так же потеряем время, пойдем. Нужна помощь». «Конечно, терять время мне очень не хотелось, особенно после первой неудачи в джунглях Амазонки, но Геллерт вызвался помочь нам, причем бескорыстно, и было преступлением бросить его именно тогда, когда помощь была нужна уже ему самому. Да и не мог Мюхлер убежать так далеко, что мы потеряем 2 недели, или мог. В любом случае я вырвалась из рук Тома и побежала вперед за Геллертом, подсветив свою палочку, а тому ничего не оставалось, как бежать за мной, освещая себе путь более мощным светом, нежели мой. «Ты еще очень пожалеешь об этом, Кейт», – процедил Том, догнав меня, а я наконец поравнялась с Геллертом, и тот благодарно улыбнулся мне, отчего на меня еще больше нахлынула уверенность в своем поступке. И мы втроем принялись идти по темному просторному тоннелю вглубь гор. Удивительно, но пол постепенно опускался под углом, и мы скорее спускались, нежели поднимались, причем угол становился все круче и круче. Стены тоннеля поначалу были совершенно голыми, но чем больше мы уходили вглубь, тем больше вокруг появлялось какой-то странной красной плесени, которая кружевами оплетала неровности и сталагмиты со сталактитами, которые выросли за века и даже тысячелетия. Воздух становился все более спертым, хотя плита за нами не закрывалась, а по мере продвижения не оставалось совершенно никаких сомнений, что это была рукотворная постройка, а не чудо природы. Только вот кто умудрился проделать такой тоннель, да еще и так искусно. «Инки, Ал!» — вдруг пронесся крик Геллерта, и я поежилась, а Том напрягся и приготовился к атаке. «Ал, вернись, негодник!» Но нерадивый зверек так и не показался, и Том с укором покачал головой. Я вздохнула, а Геллерт повернулся к нам и виновато пояснил: «Наверное, где-то рядом очень большие запасы золота, вот он и не выдержал. Надо его найти, пока с ним не случилось беды». Я сразу кивнула, даже не думая поворачивать назад, а сбоку послышался ядовитый шепот: «Как бы беда ни случилась с нами, если боишься, то выход сзади, не заблудишься», — процедила я, снова зашагав за Геллертом, который с тревогой вглядывался в темноту, и мне прилетело в ответ: «Если ты считаешь, что я боюсь за себя, то ты очень крупно ошибаешься, Кейт». Я недоуменно уставилась на него, но Том так красноречиво взглянул на меня, что до меня наконец дошло, что он имел в виду. И вдруг меня резко схватили за руку. «Осторожнее, еще чуть-чуть, и я действительно бы врезалась в Геллерта», который почему-то застыл посредине коридора и задумчиво уставился в одну из стен. Отойдя немного назад, я проследила за его взглядом, и в неверном свете палочек среди кружев плесени показались изображения птиц, похожих на павлинов птиц, у которых были большие перья и очень длинный цветастый хвост. «Аликанта», — удивленно протянул Том, обращаясь, видимо, к Геллерту, но тот лишь медленно пожал плечами и оглядел тоннель дальше, и все его стены были изрисованы похожими птицами. «Кто знает, никто же не видел этой птицы, хотя павлинов в этих местах сроду не водилось, даже в глубокой древности, я в этом уверен. Мне даже показалось, что я услышала тихое бормотание. Не нравится мне это все, но, возможно, это ворчало уже мое собственное сознание, а не кто-то рядом». Хотя по лицу Тома было заметно, насколько ему не нравилось спускаться в странный тоннель, но нужно было найти Нюхлера, а потом уже, сверкая пятками, бежать наружу. И мы продолжили путь. С каждым десятком метров загадочных птиц становилось все больше, и прорисованы они были лучше, чем первые, встретившиеся нам. Но никого живого вокруг так и не показалось, включая серого, похожего на крота-зверька, жадного до золотишка и драгоценностей. Спустя час спуска даже пришлось сделать привал, потому что мы порядком вымотались от крутой дороги, а затем она как-то неожиданно свернула резко вправо, и мы очутились в первой пещере, точнее, в зале. Это был идеальный куб с гладкими ровными стенами, потолок которого был равен 1,30 м, не меньше. Стены были примерно такой же длины, а посередине зала были каменные кубы поменьше, примерно 1 м на 1 м, 15 штук на равном расстоянии друг от друга и от стен. Мы с Томом подошли к одному, а Геллерт – к другому, и одновременно склонились над странным сооружением, предназначение которого было совершенно неясно, по крайней мере, мне. А вот Том сразу зацепился взглядом за небольшое углубление в центре и шедший от него жёлоб, а после проследил за его ходом и скривился. Жёлоб, огибая стенку куба, спускался на пол и шел в центр зала, где сливался со всеми остальными точно такими же желобами в довольно глубокую дыру. Я же, ничего не понимая, выпрямилась и уставилась на Геллерта, а тот обменялся взглядом с Томом и тяжело выдохнул. Чтобы на крови не поскользнуться, какая находчивость, ядовито протянул Том, изогнув бровь. Крайне прогрессивная для древности скотобойня, только страшно представить, кто же тогда был вместо скота. Кейт, нужно уходить отсюда и срочно. У меня по коже прошлись мурашки, когда до меня наконец дошло предназначение кубов и желобков на полу, а Геллерт крикнул на весь зал: «Я без Алла не уйду». Эхо прокатилось под потолком и по коридору, заставляя второй раз поежиться. Правда, Том быстро взмахнул палочкой и погасил эхо, а я на его крайне красноречивый взгляд прошептала: «Я думаю, он где-то близко найдем, и сразу на выход, клянусь тебе. Он бы не сбежал, если бы Геллерт не вызвался проводить нас, будет подло бросить его вот так». Конечно, взывать к совести Тома было бесполезно. Для него слово «подло» явно значило нечто другое, нежели для меня, но я была непреклонна и собиралась идти дальше, а у него просто не было выбора, так как без меня ему здесь было нечего делать. Геллерт тем временем осторожно направился к широкому проему в противоположной от входа стене, а Том, едва я сделала шаг, тихо процедил: «Надеюсь, у тебя есть какие-нибудь сильные защитные амулеты? Если да, то самое время их достать, целее будем». Какое-то время я ошеломленно смотрела ему в глаза, пытаясь почуять сарказм, но Том был на удивление серьезен, а в памяти кое-что всплыло. «У меня есть это!» — шепотом воскликнула я, порывшись в сумке и выудив на свет божий коготь драгона. «Подойдет?» — только вот он вместо восторгов выразительно закатил глаза, на что я сразу же скривилась, поняв, что кое-кто сомневался в силе когтя дракона. «И кто только сказал тебе про эту чушь?» — проворчал Том, попытавшись вырвать у меня из рук коготь, подвешенный на толстой нитке, но я вовремя увернулась и спрятала его за пазуху. «Кейт, я вообще-то имел в виду настоящие амулеты, больше ничего нет, так что придется довольствоваться этим», — высокомерно возразила я, гордо зашагав вперед, и Том резко сорвался с места, схватил меня за руку и спрятал за свою спину, а сам пошел первым. «Тогда тебе придется держаться меня, теперь я буду твоим защитным амулетом». «Надо же, какая жертвенность!» Закатила я глаза, правда, молча, но Том в этот момент как раз обернулся, так что ему не составило труда догадаться, о чем я подумала. Усмехнувшись, он выставил вперед палочку, явно готовясь отразить любую атаку, и мы медленно пошли в тоннель, который вел из зала с кубами дальше, вглубь горы. Удивительно, но лабиринта, чтобы окончательно добить нас, не было. Был всего один проход, пол которого шел под углом вниз, и вел он прямо, только иногда смещаясь чуть в стороны. И совсем скоро мы вышли ко второму залу, в котором сидела наша пропажа. И не только она. Мы еще издалека заметили неяркий желтый свет, и Геллерт первым бросился вперед, а мы с Томом поспешили за ним, и почти одновременно оказались на пороге огромного зала, не меньше первого, который был заполнен золотом, практически до потолка. Пещера Демилича не шла ни в какое сравнение с тем, на что мы умудрились наткнуться. Украшения, монеты, посуда, оружие, домашняя утварь, чистейшее желтое золото, самые крупные драгоценные камни, горы, от пола и до самого потолка, которые легко погребут нас под своей тяжестью, если начать рыть снизу. Я невольно распахнула рот от этого великолепия, Геллерт приложил ладонь к груди в области сердца, и даже Том ошеломленно распахнул глаза, и вдруг послышался негромкий звон. Мы одновременно обернулись на звук, а на горке поменьше, примерно в два раза выше меня, всего-то, лежал Нюхлер, который, казалось, за несколько часов увеличился в полтора раза. Вальяжно полеживая на самом верху золотой горы в крайне развязной позе, он лениво засовывал золотые монеты к себе в карман на брюхе, словно объевшаяся белка орешки за щеки. Мне даже показалось, что карман уже начал трещать по швам, а гора с утра была явно не меньше всех остальных, и эта немыслимая жадность вызывала у меня тихий смех. А вот хозяин пропавшего зверя загорелся праведным гневом. «Негодник!» — ворчливо воскликнул Геллерт, резко взмахнув палочкой, а Нюхлер настолько набил себя драгоценностями, что даже пошевелиться не мог. С грохотом и звоном его медленно притянуло к нам, и Геллерт, схватив питомца за нижние лапы, принялся неистово трясти вверх-вниз, причитая: «Я тут переживаю за него, места себе не нахожу, а он сидит на золоте и монеты в себя запихивает. Отдай, мы не возьмем отсюда ни грамма золота, и вы наказаны, юноша». Золото рекой посыпалось на пол, поражая объемом тайника, казалось бы, ручного зверька, и звон монет и кубков прерывался жалобным писком, от которого разрывалось сердце. Но хозяин был непреклонен. Все драгоценности должны были остаться здесь, и пока карман жаднюги не опустел, его продолжали трясти. Больше никакого печенья, только хлеб и вода. Закончил причитание Геллерт, когда перед нами возникла еще одна гора золота, примерно мне по пояс. 3 недели. Последним вылетел золотой круглый кубок. Геллерт, почувствовав, что золото закончилось, облегченно вздохнул, а кубок скатился по горе и отлетел в сторону, упав на одну из каменных плит, из которых был выполнен пол. «А теперь мы можем идти обратно», — довольно воскликнул наш проводник, и в это мгновение плита неожиданно легко опустилась на 3 сантиметра, а из стены, совершенно из ниоткуда, вылетело массивное копье и пробило бы голову Тома, если бы тот вовремя не пригнулся. «Самое время», — зло ответил Том, проследив за тем, как копье впечаталось к противоположную стену, и мы одновременно обвели взглядом пол, догадавшись, что золото лежало здесь совершенно не без охраны. Только вопрос, кто-нибудь помнит, по каким плитам мы сюда пришли? Нюхлер от внезапной ловушки сразу позабыл про обиду и вопли и прижался к груди хозяина, а тем временем с другой горы, видимо, от резонанса, медленно съехала золотая тарелка и опустилась на еще одну плиту с подвохом. Том и Геллер тотчас подняли палочки, приготовившись отражать атаку, но когда плита опустилась, ничего из оружия в нас не прилетело. И только мы выдохнули, как стены вдруг задрожали, а пол поехал вниз. Что происходит? Ошеломленно выдохнула я, пытаясь устоять на ногах, и Том, схватив меня за руку, прошипел. Комната опускается. Ох, Кейт, я как знал, что мы угодим в ловушку, если пойдем искать эту крысу, Нюхлера. Обиженно прокричал Геллерт, держа в руках главного зачинщика неприятностей, который дрожал от страха больше всех нас. И вас никто сюда не тащил, могли бы и у входа подождать. Ага, вести о вашей скорой кончине, все, хватит. Не выдержала я, и тут комната замерла на месте, а впереди и сзади снова оказалось 2 темных входа, только теперь было совершенно непонятно, куда они вели. Я растерянно посмотрела сначала на один выход за спиной, затем на другой впереди, а Том нахмурился, видимо, просчитывая риски. И вдруг со стороны донеслось: